Второе – это общие обязанности. Их 6. А. Вновь и вновь обращаться к прибежищу, памятуя об отличиях и достоинствах 3 драгоценностей. Это многократное обдумывание объясненных ранее различий между иноверными учителями, учениями и общинами, и буддийскими 3 драгоценностями, а также отличий и достоинств этих 3. Б. Памятуя о великой милости 3 драгоценностей, постоянно усердствовать в подношении им. Символически подносить часть пищи и питья перед каждой едой. В царе Самадхи сказано: «Хотя и пищу обретают благодаря заслугам Будды, но эти дети-существа ему неблагодарны». Согласно сказанному, следует признать, что всякое благополучие, символизируемое здесь, нахождением пищи, приходит к нам по милости 3 драгоценностей и с благодарностью совершать подношение им. Оно состоит из действительного подношения и сопровождающих мыслей. Действительное подношение здесь 10 разрядов. Подношение телу – это подношение реальному формному телу Будды. Подношение ступе – это посвященное Будде подношение ступе и подобному. Очное подношение – это подношение при непосредственном восприятии тех 2 – формного тела или ступы – органами чувств. Заочное подношение – это когда Будда и его ступа непосредственно не воспринимаются. Подношение всем Буддам и ступам. Когда после ухода Будды в нирвану изготавливают его статую, ступу и подобное, это тоже заочное подношение. При подношении к какому-нибудь из тех 2 сущность одного из них является сущностью всех остальных. Поэтому, если поднося непосредственно воспринимаемым, еще подумать, подношу им всем другим, Буддам 3 времен и бесчисленным ступам 10 сторон света, то это и очное, и заочное подношение. Сказано, что заслуги первого велики, второго еще больше, а третьего, очно-заочного, еще огромнее. Поэтому, когда подносите одному Будде, его изображению или ступе, важно проявить замысел о подношении всем Буддам, помня о нераздельности их сущности. Собственноручное подношение. Это совершение подношения собственными руками, не пытаясь по лени, беззаботности или легкомыслию побудить других совершить его. Подношение через побуждение других – когда сам обладаешь малым имуществом, побуждаешь других к подношению с состраданием, думая: если эти страдающие существа, имеющие малые заслуги и лишенные способностей, совершат подношение, они станут счастливыми. Когда совершаешь подношение вместе с другими, которых побудил к этому, это будет совместное подношение. Величина благих плодов этих 3 соответствует предыдущим. Подношение вещественных благ и почестей. Это подношение Будде и его ступе одежды, явств, постельных принадлежностей, сидений, исцеляющих болезни лекарств, домашней утвари, благовонных курительных палочек и порошков, духов, цветочных гирлянд, звуков музыки и разных светильников. Произнесение почтительных слов, поклоны, почтительное вставание, вознесение разной хвалы, земные поклоны 5 частями тела, обхождение их посолонь, даяние им земли и прочих неистощимых даров, подношение драгоценностей, серег, браслетов и других украшений, или хотя бы колокольчика, осыпание монетами и натягивание вокруг них нитей. Великое подношение. Это длительное подношение благ и почестей. В нем семь аспектов. Первое – обилие даров. Второе – прекрасные их качества. Третье – очное и заочное подношение. Четвертое – собственноручное совершение подношения. И пятое – побуждение к нему других. Подношение с радостью от всего сердца и сильной верой. Седьмое. Посвящение благих заслуг совершенному пробуждению. Совершенно неомраченное подношение. В нем шесть аспектов. Не побуждение из-за пренебрежения, легкомыслия или лени других к совершению подношения, а совершение его собственными руками. Второе – совершение с почтением. Третье – совершение без отвлечения мысли. Четвертое – совершение без привязанности и прочих клеш. Пятое – совершение не из надежды получить блага и почести от царя и других, верующих в Будду. И шестое – подношение подходящих даров. Подходящие дары – это те, которые можно подносить, в отличие от неподходящих, таких как окропление аурипигментным раствором, омовение топленым маслом, воскурение делием, колючие ядовитые цветы и так далее, или негодная домашняя утварь. Если вещественные подношения совершать лично и подносить не то, что выпросил у других, если при этом радоваться с почтением всем подношениям Тадхагатам, какие только совершаются во Вселенной, то малыми усилиями совершается безмерно великое подношение и быстро накапливается собрание заслуг для пробуждения. Поэтому следует с чувством счастья и радостью подносить и постоянно усердствовать в таком подношении. Также, согласно сказанному в драгоценном облаке и в установлении трех обязательств, следует подносить и никому не принадлежащие цветы, плоды, деревья, драгоценности и прочее.